Акт первый. Остров Змеиный. Шумно отдуваясь, всплывает и погружаются атомные субмарины и подводные лодки. С ревом взлетают и садятся фантомы и миги. Стук четок царицы Тамары и каблуков мадемуазель Бель-Амор напрочь заглушают ведущиеся переговоры. Натанас Плисков, попивая ракию, жестами показывает: «Ничего не слышно, братушки!» Кито Гурджани угощает всех мандаринами, кроме, понятно, адмирала Цинандали. На фуражку Кито пытается сесть натовский геликоптер Сикорский, но тут же взлетает. Мала все же посадочная площадка. Режиссеру найти фуражку побольше. Надир Цинандали. Нервный тик. Все быстрее и быстрее перебирает жемчуг царицы Тамары. Быстрее! Крещендо! Еще крещендей! Стук четок напоминает стук зубов и начинает заглушать самолетный рев. Мадемуазель Бель-Амор. Внимание! Ура! Наконец-то снимает купальник. Но морским волкам это дело до лампочки. Сулейман ибн Залейман Оглы уснул, но во сне все слышит, видит и не забывает подтягивать кальян. Тихомира Брагу тяготеет к Румынии, но подливает Касатону и Егорычу водопьяных. Марене Стопулеску недоволен. Женщиной штатски на корабле быть беде. Делегация крымских татар с переводчиком. Тихо мечтают между собой об автономии Евпатории или, на худой конец, о свободе и независимости острова Змеиный. Касатон Егорович водопьяных. Одним ударом кулака в отчаянии расшибает шахматную доску, ящик из-под мандаринов и палубу авианосца. Только что он сам лично просрал Керчь. Василий Миколаевич Наливайко предлагает играть в поддавки на малую землю, имея в виду, в конечном счете, выиграть Новороссийск. Мадемуазель Бель-Амор. Обида на лице французской женщины. Вермут фон Шнапс-Вайхорст напряженно разглядывает в подзорную трубу остров Змеиный. Стук каблуков и четок, напоминавший клацанье зубов, переходит в зубовный скрежет. Бычки перестают дрейфовать в Одессу и группируются у острова Змеиный, как рыбки-лоцманы перед рылом тигровой акулой. Вермут фон Шнапс-Вайтхорст грубо отталкивает мадемуазель Бель-Амор и отдает какой-то приказ господам офицерам. Судя по жестам, все по местам с якоря сниматься. Мадемуазель Бель-Амор плачет навзрыд, до глубины души оскорблена в лучших чувствах. Чтобы черт морской побрал этих военно-морских мужланов. Остров Змеиный. С пушкинским островом Буяном что-то происходит. Но он просыпается. Получает долгожданную свободу и независимость, приходит в движение, плывет, клацает зубами. Хребет Буяна, поросший молоденьким леском, оказывается хребтом проснувшегося гигантского чудовища, похожего на лохонесского плезиозавра, но раз и так в тысячу больше и страшнее. Как можно больше и как можно страшнее. Чтоб страшно было. Еще больше. Еще страшнее. Открывается страшнейшая зубастая пасть, способная заглотить целый авианосец. Занавес опускается. Раздается слово «Ам».